Аркадиус, исчезнувший сразу после полудня, вошел в салон. Персье и Фонтен уже спрашивали себя, не попали ли они к помешанным, облегченно вздохнули и с признательностью обернулись к этой неожиданной поддержке. Тем временем Аркадиус, как всегда любезный, поцеловал руки хозяйки дома и Марианне. «Очевидно, кто-то унес его!» — беззаботно воскликнул он. «Господа, вы уже договорились с сеньориной Мария Стелла?» «То есть, еще нет, это история с портретом?» «Не принимайте ее во внимание», — печально сказала Марианна. Она поняла, что Жолеваль желал бы поговорить без посторонних свидетелей. И ей хотелось только одного — увидеть, как уходят эти двое. Уходят, впрочем, симпатичные, и остаться одной с друзьями. Она заставила себя улыбнуться и сказать беззаботным тоном. «Учтите одно. Мое желание увидеть особняк в его прежнем облике неизменно». «В стиле прошлого века», — пробормотал Фонтен с притворным ужасом. «Вы действительно настаиваете?» «Да, я настаиваю безоговорочно. Я не хочу ничего другого. Постарайтесь вернуть особняку Дассельна его первоначальный вид, и я буду вам бесконечно признательна». К этому нечего было добавить. Оба архитектора попрощались, заверив, что они сделают все возможное. Едва они исчезли за дверью, как Марианна бросилась к Аркадиусу. «Что вы узнали о портрете моего отца?» «Что его больше нет на том месте, где мы его видели, бедное дитя. Ничего не сказав вам, я вернулся на Лильскую улицу, где поджидал, пока не уехали архитекторы. Я хотел осмотреть дом снизу доверху, потому что кое-что показалось мне странным, в частности, эти легко открывавшиеся замки. И вот тогда я заметил, что портрет исчез». «Но, в конце концов, что с ним могло случиться? Это же бессмысленно! Невероятно!» Горькое сожаление охватило Марианну. У нее появилось ощущение, что она действительно потеряла в эту минуту отца, которого раньше не знала и которого с такой радостью обрела сегодня утром. Оно было таким ужасным, это внезапное исчезновение. «Я должна была сразу же забрать его», а не оставлять там, раз уж так неслыханно повезло. Но мне и в голову не приходило, что кто-то может прийти и забрать его, ибо именно это и произошло, не так ли? Его украли. Ломая руки, она металась по салону. С виду невозмутимый Аркадиус не сводил с нее глаз. «Украли? Может быть». «Как это может быть? Не сердитесь». Я думаю, что особа, поместившая его в зале, просто забрала его назад. Видите ли, вместо того, чтобы искать похитителя, надо, по-моему, попытаться найти того, кто повесил портрет среди подобного разгрома, потому что, когда мы узнаем это, мы узнаем также, кто хранил его все эти годы. Марианна ничего не ответила. Жолеваль сказал правду. Забыв огорчение, она размышляла. Ей вспомнился блеск полотна и рамы, их абсолютная чистота, резко выделявшаяся среди окружающей грязи. Да, в этом была какая-то тайна. «Хотите, я поставлю в известность министра полиции?» — предложила Фортюне. «Он проведет расследование и, ручаюсь, очень скоро вернет вам этот портрет». «Нет, благодарю, я не нуждаюсь в этом». В чем она особенно не нуждалась, так это во вмешательстве слишком дотошного Фуше в близко касающееся ее дело. Ей представилось, как его ищейки бросаются на портрет отца и грязными ногтями калечат прекрасное изображение. Она повторила: «Нет, действительно я не нуждаюсь в этом». Затем добавила: «Я предпочитаю вести розыски в одиночку». Внезапно она приняла решение. «Дорогой Жолеваль, — сказала она спокойно, — этой ночью Мы вернемся на Лильскую улицу, по возможности тайно. Ночью на Лильскую улицу, запротестовала Фортюне. Что за выдумки? Что вы хотите там делать? Можно подумать, что в этом старом особняке завелось привидение, а привидения предпочитают появляться ночью. Вы думаете, кто-нибудь придет в дом или прячется в нем? Пока она говорила, у нее промелькнула интересная мысль. Скорее, воспоминание, очень смутное, но с каждым мгновением обретавшее четкость. Несколько фраз, услышанных тогда, в детстве. Тетка Эллис неоднократно рассказывала Одиссею, пережитую совсем маленькой Марианной, с аббатом де Шазеем после того, как он нашел ее брошенной в особняке, где секционеры арестовали ее родителей. Аббат тогда жил на Лильской улице, в одном из тайных убежищ, которые принято было устраивать во многих особняках и замках аристократов, чтобы укрывать там непокорных священников. «Это так», — закончила она вслух свои размышления, — «кто-то должен скрываться в доме». «Да не может быть», — возразил Жолеваль. «Я все осмотрел, как уже говорил вам, от подвала до крыши». Однако он очень внимательно выслушал историю аббата де Шезея. К несчастью, Марианна не знала, где именно находится тайник, о котором шла речь. Был ли он в подвале, или на чердаке, или просто в одной из стен. Аббат никогда, то ли по рассеянности, то ли сознательно, не уточнял этого. «Раз так, нам, возможно, придется долго искать. Некоторые из таких убежищ, бывшие на волосок от разоблачения, так и остались ненайденными. Надо будет простучать стены и потолки. В любом случае, никто не мог бы долго жить в таком тайнике, не получая помощи извне, ведь надо же есть, дышать, удовлетворять все требования повседневной жизни», — сказала Марианна. Фортюне со вздохом вытянулась на покрытом муаром шезлонге и, позевывая, стала расправлять свое красное кашемировое платье. «А у вас нет ощущения, что вы сочиняете роман? Вы оба?» — с легкой иронией сказала она. «Я думаю, что из-за долгого запустения особняк мог стать убежищем какого-нибудь горемыки, нашедшего приют в его стенах, и наше вторжение, а затем архитекторов, спугнуло его, вот и все». «А портрет?» — по-прежнему серьезно спросила Марианна. «Возможно, он нашел его на чердаке где-нибудь в углу, что объясняет, почему он избежал уничтожения. Поскольку это была единственная сохранившаяся красивая вещь, он делил с ним свое одиночество, и когда сегодня его владения оказались под угрозой, он попросту убрался, захватив то, что он привык считать своей собственностью». «Я искренне верю, Марианна, что единственно правильный путь, если вы хотите вернуть вашу картину, — уведомить Фуше. Нельзя незамеченным разгуливать по Парижу с картиной таких размеров под мышкой. Так я обращусь к нему. Мы с ним добрые друзья». «Можно было бы поинтересоваться, а кто не имел чести быть другом очаровательной Фортюне? Но Марианне было не до того». Она и теперь отказалась от помощи Фуше. Внутренний голос убеждал ее против всякой очевидности, что дело здесь в другом, что такое простое и разумное объяснение подруги в данном случае не подходит. В особняке она чувствовала чье-то присутствие, которое она прежде связывала с магнетической силой портрета, а теперь убедилась в противном. Она вспомнила услышанные на верхнем этаже шаги. Аркадиус пришел к выводу, что там была крыса, но крыса ли? Она не могла избавиться от мысли, что жилище ее отца таит в себе тайну. И эту тайну она должна раскрыть только сама, или в крайнем случае с помощью Аркадиуса. И она снова повернулась к нему. «Я повторяю, Хотите вы пойти со мной этой ночью, понаблюдать, что там происходит? Ну, что за вопрос, — пожал плечами Жолеваль. Я не только не позволю ни за что в мире идти вам одной в этот склеп, но и сам заинтригован этой необычной историей. Если вам угодно, мы отправимся в 10 часов. — На здоровье! — вздохнула Фортюне. — Мне кажется, дорогое дитя, вы обладаете неумеренной склонностью к авантюрам. Что касается меня... Я, с вашего позволения, преспокойно останусь здесь. Во-первых, потому что у меня нет никакого желания замерзать в пустом доме. Во-вторых, кто-то должен же уведомить императора, если вы попадете в одну из тех ловушек, к которым у вас, мне кажется, особое пристрастие. И я даже боюсь представить себе ту сцену, которую он мне закатит, если с вами когда-нибудь что-нибудь случится». Закончила она с притворным ужасом. Конец вечера прошел сначала за ужином, затем в приготовлениях к ночной экспедиции. Марианна подумала было о той таинственной опасности, относительно которой предупреждал Езон Бофор, но сейчас же отвергла эту мысль. Ведь никто не мог предугадать, что Наполеон вернет ей жилище ее родителей. Нет, ничто, касающееся особняка, не может быть связано с опасениями американца. Но, видно, уж свыше было начертано, что Марианна не пойдет вечером с Аркадиусом искать приключений. Пробило 21:45, и она встала с кресла, чтобы пойти переодеться в более подходящую для них одежду, когда Жонас, черный лакей Фортюне, появился и торжественно возгласил, что монсеньор, герцог Фриульский, просит принять его. Увлеченные разговором, ни Фортюне, ни Марианна, ни Аркадиус не услышали, как подъехала карета. Все трое растерянно переглянулись, но Фортюне тотчас спохватилась. — Проси, — сказала она Жонас, — милейший герцог расскажет нам новости из Тюильри. Но главный церемонимейстер сделал больше того. Едва войдя в салон, он поцеловал руку Фортюне и радостно объявил Марианне. — Я прибыл за вами, мадемуазель. Император требует вас. — Неужели? О, я иду, я сейчас буду готова. Она так обрадовалась возможности увидеть его сегодня вечером, хотя никаких надежд на это не было, что совершенно забыла об истории с исчезнувшим портретом. Торопясь поскорее увидеться с Наполеоном, она поспешила надеть красивое вышитое серебром платье из синего бархата с глубоким декольте и отделанными кружевами короткими рукавами, натянула длинные белые перчатки и набросила сверху отороченный голубым песцом плащ с капюшоном. Она любила этот ансамбль и, посмотрев в зеркало, послала воздушный поцелуй своему сияющему от радости отражению. Затем она в припрыжку побежала в салон, где Дюрок мирно пил кофе вместе с Фортюне и Аркадиусом. Он как раз говорил, и поскольку речь шла об императоре, Марианна приостановилась на пороге, чтобы услышать конец фразы. После того, как он побыл у вандомской колонны, которую уже закончили, император осмотрел Уркский канал. Он не останавливался ни на минуту. — И он доволен? — спросила мадам Гамелен. — Этими работами — да. Но война в Испании остается его главной заботой. Дела там идут плохо. Солдаты терпят мучения. Король Жозеф, брат императора, беспомощен. Маршалы устали и занимаются склоками между собой, в то время как гверильесы тревожат войска непрестанными стычками с помощью жестокого враждебного населения и англичан Веллингтона, которые прочно обосновались в стране. «А много там наших войск?» — нахмурившись, спросил Аркадиус. около 80 тысяч. Сульт заменил Журдана на посту генерал-квартирмейстера. Себастьяни, Виктор и Мортье находятся в распоряжении короля Жозефа, тогда как Сюше и Жюно в настоящий момент вновь соединяются с армией Нея и Монбрена, которая готова вступить в Португалию. Приход Марианны положил конец военному докладу Дюрок. Он улыбнулся молодой женщине и оставил чашку. «Едем, раз вы готовы. Если я позволю втянуть себя в разговор, касающийся моей профессии, мы просидим до завтра». «Я с удовольствием послушала бы дальше. Это очень интересно. Для таких очаровательных женщин вряд ли. К тому же император не любит ждать». Марианна почувствовала себя немного неловко, поймав взгляд Жолеваля и вспомнив об их намеченной экспедиции. Впрочем, нельзя сказать, что дело так уж не терпит отлагательства. «В другой раз», — с улыбкой сказала она ему, — «мы можем ехать, господин герцог». Жолеваль криво усмехнулся, не переставая сосредоточенно помешивать ложечкой в голубой севрской чашке. «Само собой разумеется», — ответил он, — «спешить некуда». Когда невозмутимый Рустан отворил перед Марианной дверь кабинета императора, Наполеон работал, сидя за большим письменным столом, и не поднял голову, даже когда дверь закрылась. Озадаченная молодая женщина смотрела на него, не зная, что ей делать. Ее порыв сразу угас. Она пришла с радостным нетерпением, увлеченная желанием, загоревшимся в ней при одном упоминании о возлюбленном. Она думала найти его в своей комнате, с таким же нетерпением, ожидающим ее. Она готовилась броситься в объятия. Одним словом, она была готова к встрече с любимым человеком, а нашла императора. Пытаясь скрыть свое разочарование, она присела в глубоком реверансе и ждала с опущенной головой. — Поднимитесь, мадемуазель, сейчас я буду к вашим услугам. О, этот безликий, отрывистый и холодный голос! Сердце у Марианны болезненно сжалось, и она робко присела на канапе справа от камина, где она впервые увидела Фортюне. Там она и оставалась неподвижной, не смея шелохнуться, даже затаив дыхание. Тишина была такой глубокой, что скрип стремительного императорского пера по бумаге, казалось, ей создавал необычайный шум. Наполеон писал среди хаотического нагромождения раскрытых и закрытых папок. Вся комната была завалена бумагами. Свернутые карты лежали грудой в углу. Первый раз Марианна увидела его в форме. Первый раз ее пронзила мысль о тех громадных армиях, которыми он командовал. На нем был короткий зеленовато-оливковый мундир полковника стрелков гвардии, которых он очень любил, но высокие форменные сапоги заменяли белые шелковые чулки и комнатные туфли с серебряными пряжками. Как всегда, его панталоны из белого кашемира носили чернильные пятна и следы от пера. Алая лента почетного легиона пересекала белый жилет, но особое внимание Марианны привлекли короткие пряди волос, прилипшие к влажному лбу, свидетельство напряженного труда, и, несмотря на беспокойство, ее залила волна нежности к нему. Ее внезапно пронзило такое острое чувство любви, что она с трудом подавила желание обнять его за шею. Но решительно император не такой человек, как другие. Необходимо по его усмотрению сдерживать порывы, которые были бы такими естественными и приятными с простым смертным. Нет, нелегко любить гиганта истории, — с ребяческим сожалением подумала Марианна. Внезапно гигант бросил перо и поднял голову. Его ледяной взгляд впился в растерянные глаза молодой женщины. — Итак, мадемуазель, — сказал он сухо, — Похоже, что вам не нравится стиль моей эпохи. Вы желаете, судя по тому, что мне передали, воскресить роскошь века Людовика XIV? Она ожидала чего угодно, кроме этого, и на мгновение потеряла способность говорить. Но гнев быстро вернул ей речь. Случайно не собирается ли Наполеон диктовать ей не только поступки, но и вкусы? Однако, прекрасно понимая, как опасно вступать с ним в открытую борьбу, она сдержалась и даже улыбнулась. Это смешно, в конце концов. Она приходит к нему, вся трепещущая от любви, а он говорит об архитектурном оформлении. Словно его раздражало главным образом то, что она не пылала восторгом перед введенным им стилем. «Я никогда не говорила, что мне не нравится ваш стиль, сир», — сказала она тихо. «Я просто выразила желание, чтобы особняк Дессельна принял свой прежний вид». «Кто вас надоумил, что, отдавая его вам, я имел в виду подобное воскрешение? Это должен быть дом знаменитой итальянской певицы, всецело преданной существующему строю, и речи не было о том, чтобы сделать из него храм ваших предков, мадемуазель. Вы забыли, что вы больше не Марианна Дессельна?» О, этот резкий, безжалостный тон! Почему в этом человеке уживаются два таких противоречивых существа? Почему Марианна полюбила его так страстно? Вся дрожа, с побелевшими губами, она поднялась. «Какое бы имя вашему величеству не угодно было мне дать, оно не заставит меня забыть, кто я. Я убила человека, защищая честь своего имени, сир. И вы не можете запретить мне сохранить любовь и уважение к родителям. Но если я принадлежу вам телом и душой, и вы не сомневаетесь в этом, это касается меня одной. Мои близкие принадлежат только мне». «И мне тоже, представьте себе. Все французы в прошлом, настоящем и будущем принадлежат мне. Я имею в виду, что они все мои подданные. А вы слишком часто забываете об этом. Я император. Как забыть мне это?» — с горечью сказала Марианна. — Ваше Величество не дает такой возможности. Что касается моих родителей, я никоим образом не собираюсь мешать вам сдержанно оплакивать их, но вы должны понять, что у меня нет никакого снисхождения к подобным фанатикам королевского режима. Я испытываю большое желание отобрать у вас этот дом и дать взамен другой. «Я не хочу никакого другого, сир. Пусть ваше величество отзовет архитекторов, если они считают себя оскорбленными такой старорежимной реставрацией. Но оставьте этот дом мне. Особняк Дессельна, какой он есть, жалкий, разоренный, изуродованный, нравится мне больше самого роскошного жилища в Париже. Что же касается подданных, короля, его дворянства, по-моему, ваше величество принадлежали к ним. Не дерзите. Это не принесет вам никакой пользы, наоборот. Мне кажется, вы слишком переполнены кастовой гордыней, чтобы быть верной подданной. Я надеялся найти в вас больше почтительности и послушания. Знаете, что прежде всего я ценю в женщине кротость, качество которого вам так недостает. Моя прежняя жизнь не приучила меня к кротости, сир. Я глубоко сожалею, что могу этим разочаровать ваше величество, но я такая, какая есть. Я не могу переделать свою натуру. Даже для того, чтобы понравиться мне. Он повысил голос. Какую игру играет Наполеон? Откуда этот сарказм, почти враждебные отношения? Неужели он был до того деспотичен, что ему требовалась такая покорность, которая сделает ее слепой, глухой и немой? Ведь то, чего он хотел, было рабской покорностью наложницы из гарема. К несчастью, Марианна перед этим слишком много боролась за свое чисто женское достоинство. Она не покорится. Даже если придется разбить сердце, она не уступит. Не опуская глаза под пронзительным взглядом, она сказала с бесконечной нежностью. «Даже ради этого, сир, Бог мне свидетель, однако, что я ничего больше не желаю так пламенно, как нравится вашему величеству». «Вы явно выбрали не ту дорогу», — усмехнулся он. «Но только не ценой собственного достоинства. Если бы вы соблаговолили, сэр, сказать мне, что не желаете найти во мне покорное существо, простую рабыню, всегда согласную со всем, всегда трепещущую перед вашим величеством, я молила бы вас позволить мне покинуть Францию, как это намечалось, ибо для меня подобная любовь уже не любовь». «Мы не в Англии, а во Франции, и я не сэр, а сир», — ответил император. Он сделал два шага к ней и резким движением распустил бархатные завязки, удерживающие ее плащ. Тяжелая ткань соскользнула на пол. С минуту он созерцал ее, замершую перед ним. В мягком свете свечей ее прекрасные плечи и полуприкрытые груди золотились, как зрелые плоды, в бело-кружевной корзине. Лицо ее под тяжелой копной темных волос было бледно, а расширившиеся зеленые глаза сверкали от мужественно удерживаемых слез. Ему достаточно было сделать одно движение, чтобы взять ее в свои объятия и избавить от мучений, ибо она была так прекрасна, что дух захватывала. Но в данный момент он находился в таком злобном состоянии, что никакое человеческое чувство не могло заставить его уязвленное самолюбие уступить. Она посмела противоречить ему, и это породило в нем жестокое желание сломить ее. «А если я все-таки хочу, чтобы вы любили меня так?» — спросил он, сверляя ее безжалостным взглядом. «Я не верю вам. Вы не можете требовать любви, коленопреклоненной, испуганной, униженной, только не вы». Он пренебрег ее протестом, в котором было столько любви. Его горячие пальцы жестко охватили ее горло и поднялись вверх по тонкой шее. «Что мне нравится в вас, — язвительно сказал он, — так это голос, равно как и красота. Вы великолепная певчая птичка с телом богини. Я хочу наслаждаться и тем, и другим, оставив чувства в покое. Подождите в спальне, раздевайтесь и ложитесь в постель, я скоро приду». Высокие скулы Марианны запылали, словно ей надавали пощечин. Она резко отступила, укрывая руками грудь. Мгновенно пересохшее горло не могло издать ни звука. Глаза горели от стыда. Она сразу вспомнила слышанные на улице Варен сплетни, историю мадемуазель Дюрденуа, которую он отослал без единого слова после того, как заманил ее в свою постель, приключения маленькой невесты из Марселя, отправленной резким письмом в освояси под лживым предлогом. Наконец, эта знаменитая польская графиня, которую он так помял, что она потеряла сознание, и он воспользовался этим, чтобы изнасиловать ее. К тому же, спустя время, он отправил ее в родную Польшу, чтобы произвести на свет Божий ожидаемого ребенка. Неужели все это могло быть правдой? Марианна начала предполагать, что да. Во всяком случае, она ни за какую цену, даже за его любовь, не позволит так обращаться с нею. Любовь не дала ему такого права. «Не рассчитывайте на это», — едва прошептала она сквозь сжатые, чтобы лучше удержать гнев, зубы. «Я отдалась вам, не зная, кто вы, потому что была поражена любовью, как ударом молнии. О, как я вас любила! Как я была счастлива принадлежать вам! Вы могли требовать от меня что угодно, потому что я верила в вашу любовь. Но я не рабыня из гарема, которую ласкают, когда есть желание, и прогоняют ударом ноги, когда желание удовлетворено.